Лора держала на коленях раскрытую книгу, и я опять заметила вздувшиеся вены на ее руках. «Что ж ты права?» — я кричала от ужаса. Это не было игрой. И я не оправилась от потрясения. Но хочу поскорее все забыть, отвлечься. Почему ты не хочешь мне помочь? Прошу тебя, давай почитаем Гедду Габлер. Сначала расскажите, почему кошка так напугала вас. Ты заставляешь меня вновь вспоминать весь этот кошмар. Я вправду испытала шок, когда ее увидела. Помнишь ту чугунную кошку из Шепота, которой убили Гасса Олроя? Да, я видела ее. Лора широко раскрыла глаза. Что ты имеешь в виду? Где ты могла ее видеть? Но чугунная подставка в виде кошки навсегда увековечена в ранних сценах Шепота. Только в конце фильма ее нет. Я заметила, как Лора Уорд стиснула пальцы в кулак, так что побелели суставы. Так почему олиповатая копия вызвала у вас шок? Она вскочила. Книга свалилась на пол. Потому что я убила его. Я убила Гасса чугунной кошкой, и это навсегда останется на моей совести. Истерика неминуемо приближалась. Интуиция подсказывала, что Лора вот-вот разразится новым криком или начнет бить стекла. Я взяла ее за плечи и сильно встряхнула. «Прекратите! Немедленно прекратите! Вы бредите! Вы не могли убить его! Ни одна женщина не сможет поднять и тем более нанести удар таким тяжелым предметом!» Лора перестала вырываться, сникла, потом выпрямилась, стараясь взять себя в руки. «Я убила его!» — повторила она, — 20 лет назад. Никогда не думала, что когда-нибудь смогу произнести эти страшные слова вслух. Но это случилось. Я сказала тебе, единственному человеку, который не выдаст меня. Но вы не могли. Это невозможно. И тут я вспомнила о подсвечнике, вид которого привел ее в такое смятение, что она упала в обморок. Значит, это был подсвечник. Вы ударили его подсвечником? Нет, я не трогала подсвечник, — затрясла она головой. Я только унесла его, когда обнаружила рядом с бездыханным Гассом подсвечник и пистолет. Я унесла их, как возможные улики, и спрятала. Пистолет и сейчас находится у меня в этой комнате. Пистолет? Да. Скорее всего, Гасс той ночью пришел убить меня. Мы никогда не были любовниками, как писали некоторые бульварные газеты. За то, что я его отвергла, он мстил мне, унижал, был груб во время съемок, орал на меня в присутствии съемочной группы. Я ненавидела его и тоже отвечала грубостью, жестоко высмеивала. Он был близок к помешательству. За несколько лет до нашей встречи он испытал все прелести скандального бракоразводного процесса, в котором был замешан Майлз Флетчер. Увидев доктора рядом со мной в тот день, когда между нами произошла крупная ссора, Гасс дико взревновал и, будучи человеком психически неуравновешенным, решился на убийство. — Но если вы его убили, — недоверчиво сказала я, — то во всяком случае это была самозащита? — О, нет! — Лора покачала головой. — Если я убила его, то сделала это намеренно, хладнокровно все рассчитав. Но мое преступление не прошло бесследно. Судьба наказала меня. Я убежала из Голливуда, потому что не смогла больше выходить на съемочную площадку, не могла играть, даже просто смотреть фильмы. Знала, что не вынесу этой пытки. Потом в течение 20 лет пыталась себя убедить, что не виновата в его смерти. После долгих лет молчания я, наконец, призналась, облегчила свою грешную душу. Но я не понимаю, почему вы сказали, если я его убила? Вы в этом не уверены? Это не важно. Ты не мой духовник. Я облегчила свою душу, но на этом и закончим исповедь. А ты будешь молчать. Вы убеждены, что вас могут осудить? Конечно, и я не перенесу позора. Но дело не только в этом. Майлз знает? По смятенному выражению ее лица я поняла, что затронула больное место. Он не может знать. Но, кажется, смутно, подсознательно подозревает. Он любил меня когда-то, спас. Я отчаянно нуждалась в нем. Но чудовищное подозрение всегда стояло между нами. Он не любит меня, как раньше, очень изменился, стал мрачен, затаил злобу. Наверное, думает, что я испортила ему жизнь. Но еще больше звериной ненависти в его сестре. Они уверенно толковали о роковой ночи между собой много, много раз. Вот почему Дона где-то раздобыла и поставила кошку у дверей моей спальни из мести. Знала, что один ее вид вызовет у меня шок. Лора замолчала, погрузившись в печальные мысли, которые не посмела открыть даже мне. Я догадывалась. Многое оставалось недосказанным. Она, возможно, опасалась, что я нечаянно проговорюсь. Ведь за ней шла тайная охота в собственном доме, причиной которой было далекое прошлое голливудской звезды Лоры Уорд. Айрин намекнула, что Майлз вполне мог быть в студии в ночь убийства, — сказала я. Если версия правдива, то Дона точно об этом знает. Может быть, она подозревает в убийстве не вас, а брата, но, чувствуя, что прошлое все еще пугает вас, пользуется вашей слабостью, проделывая все эти подлые трюки, что вполне в ее низменном садистском характере. Ты права. Меня легко напугать. Но я должна покончить с унизительным страхом. С сегодняшнего вечера перестаю бояться. Надо вновь научиться, а я актриса, скрывать истинные чувства, не обращая внимания на людскую подлость. Ведь если я приеду в Голливуд, история с Гассом всплывет неизбежно. Я должна быть готова ко всему. Сначала вам надо покинуть этот дом. Гуннар прав. Пусть он приедет и заберет вас. Поживите пока у его матери. Нет ли? Пока ты со мной, я в безопасности. Мы сделаем так. Ты принесешь сюда свои вещи и будешь ночевать здесь, в моей кровати. Диван вполне меня устроит. Теперь ты мой ангел-хранитель. Вы сошли с ума. Если бы вы знали, что я испытываю к вам, бедная Ли, так сильно ненавидеть. Я прекрасно знаю, что ты испытываешь, но ты дитя Виктора и никогда не сможешь причинить мне вреда, независимо от того, любишь меня или ненавидишь. А теперь пойди вниз и принеси костюм Эллен Брэдли из «Шепота». Я застала Айрин, когда она его отглаживала, и вытянула из нее правду. Она сказала, что ты хочешь примерить платье, но первой его надену я. Если глупая Дона не выбросила кошку, и мерзкая поделка все еще у нее, принеси и поставь у моей двери. Подсвечник тоже найди и принеси сюда. Я хочу побороть все свои страхи. Пусть эти зловещие предметы потеряют надо мной магическую власть. В твоем присутствии они станут для меня обыденностью, вещами домашнего обихода, лишатся жуткого дьявольского смысла. Наконец-то я буду свободна. Иди же и принеси все, что я тебе велела. Я не спешила исполнять ее приказ. Сначала я хотела бы переодеться, мне жарко в лыжном костюме. И потом я должна хорошенько подумать, прежде чем бросаться выполнять ваши указания. Я еще ничего твердо не решила и не знаю, как поступлю. Ее лицо, печальное и задумчивое, вдруг озарилось чудесной улыбкой, сделавшей его прелестным и молодым. Непостижимое перевоплощение, которое я уже наблюдала. «У тебя нет выбора, Ли. Ты поступишь так, как хотел этого Виктор. Иди же и возвращайся скорее». Я вышла и спустилась вниз. В корзину для мусора, стоявшую в углу темного холла, кто-то засунул фарфоровую кошку. На мгновение я проявила малодушие и заколебалась. Хотя я не верила Лоре, что Гас Олрой умер от ее руки. При виде кошки меня замутило. Пересилив себя, я выхватила ее из корзины и понесла к себе в комнату. Арин, по-видимому, следившая за мной, стоя в дверях столовой, сразу появилась в холле. «Можно войти с вами?» Она с любопытством смотрела на кошку, но я не дала ей и рта раскрыть, ошеломив своими откровениями. «Лора хочет, чтобы я принесла кошку в ее комнату и еще костюм из шепота и подсвечник. Как вы думаете, он в сундуке?» Меня охватил азарт борьбы. Я видела, что Айрин с большим трудом удерживалась от расспросов. Молча помогла найти подсвечник, и мы сложили нужные вещи на диван. Потом, заметив, что портрет повернут лицом, подошла и собралась перевернуть. Я остановила ее. «Не надо. Оставьте как есть. Посмотрим, как дальше пойдет игра». Продолжая вглядываться в портрет, она вдруг негромко воскликнула. «Смотрите, кто-то нарисовал нолик в пустой клетке». «Да, чтобы не дать выиграть крестику». «Значит, это вы сделали?» «Конечно». «Послушайте, то, что происходит на самом деле, не игра. Все гораздо серьезнее. Лора знает, кто играет за крестики. И вы, наверное, тоже догадываетесь. Миссис Джейф!» Последовало долгое молчание. Арин пристально смотрела мне прямо в глаза. «Я не уверена», — сказала она. «Здесь нельзя ошибаться». Она удалилась, и я с каким-то тяжелым чувством посмотрела ей вслед. Надо было немного повременить. Я же сказала Лоре, что мне необходимо подумать. Но не было никаких мыслей. Мною владело только одно желание — собрать все и бежать к Лоре. Как будто она заколдовала меня, и я уже не принадлежала самой себе. Где была та Ли Холлинс, которую я знала? Когда и как она потеряла свою гордость и независимость, став марионеткой в руках Лоры Уорд? Сняв чужую одежду, я переоделась в свою. Юбку и свитер. Потом направилась к столу, где были сложены альбомы. По датам на обложках нашла тот, где должны были находиться материалы об убийстве Гасса Олроя. Стала листать, сама не ведая, что именно хочу найти. Какую-нибудь выразительную деталь, зацепку, проясняющую хоть немного эту темную историю. Вспомнила, что Лора ждет с нетерпением меня наверху. Ничего, пусть помается, поймет, наконец, что я не сдамся легко, она еще не знает, на что я способна. Я читала о знакомых ранее подробностях, хотя некоторые статьи по тону отличались от тех, что собрал отец, но это были вариации одного и того же сюжета. Перевернув страницу, я остолбенела. «Видно, здесь уже кто-то усердно поработал. Аккуратно, ножницами, были вырезаны некоторые места из статей, которые могли меня заинтересовать. Опять ножницы. Поразмыслив, я окликнула Айрин. Когда она пришла, я показала ей изуродованные страницы, но она почему-то не удивилась. «Если вы читали эти вырезки раньше, скажите, чего здесь не хватает?» — спросила я. Мисс Варс отдала мне альбом. «Я не помню». «Но если полный текст важен для вашей книги, спросите лучше мисс Уорд, она наверняка помнит, хотя может и не сказать». «Но кто мог сделать такую подлость, вы не знаете?» Какое-то мгновение мне казалось, что она колеблется. «Что ж, наверное, вам лучше знать об этом. Мисс Уорд сама и вырезала». «Вы уверены?» «Я застала ее за этим благородным занятием, когда вас не было в комнате». «Значит, это случилось недавно, когда я уже сюда приехала?» Она молча наклонила голову. «Но почему? Ведь она была со мной так откровенна, рассказала о многом, ранее неизвестном мне. Что же она хотела скрыть?» «Она не сказала вам всего», — заметила Айрин. «И мне тоже. Лора что-то утаивает. Я знала, что это правда. Все эти годы она не хотела говорить о том, что ее постоянно угнетает и тревожит. Может быть, сейчас настал критический момент, и она попросит помощи у вас, своей дочери». Холодный тон смягчился. Айрин обращалась со мной как прежде, перестав видеть во мне скрытого врага. Наоборот, чувствуя союзника. «В понедельник рано утром я собираюсь на рыбный рынок в гавань. Хотите со мной? Вы так и не увидите Берген, если будете сидеть дома». «О, спасибо, с удовольствием», — охотно согласилась я. «Тогда мы уговорим мисс Уорд отпустить вас». Я закрыла альбом, ставший бесполезным, отнесла и положила на место. Надо было деликатно дать понять Айрин, что я не собираюсь спрашивать разрешения у Лоры ни сейчас, ни впредь. «Вам не придется уговаривать мисс Уорд. Мистер Торренсен заедет за нами днем, а утром я свободна». Она молча взглянула на меня и вышла. Я взяла другой альбом, открыла его, пролистала. Со всех страниц на меня смотрело лицо Лоры. Вот описание кражи драгоценностей из ее дома, вот светская вечеринка на Беверли-Хиллз. Сплошь знаменитости, лица с мировой известностью. Она была знакома со всеми, великие мира сего искали ее дружбы, оказывали знаки внимания. Она вращалась в высших светских кругах, недоступных для простых смертных. Хотя мой отец тоже был знаком со многими выдающимися людьми, но, будучи по натуре замкнутым, не любил больших шумных сборищ, особенно у себя дома. Лора могла бы рассказать столько интересного, и мне представилась редкая возможность написать о ней. Увы, я растерялась. В моей душе сплелись несовместимые чувства — гнев, ненависть и любовь. Жалость к себе и к Лоре Уорд. Я пролистала еще несколько страниц и уже хотела захлопнуть альбом, как вдруг мне бросилось в глаза имя Гасса Олроя. Я стала читать с возрастающим интересом. Дело не касалось Лоры и происходило за 10 лет до съемок «Шепота». Режиссера привлекли к судебному разбирательству в деле о разводе, принявшему довольно скверный оборот. Имя человека, потребовавшего Олроя к ответу, было Арнольд Джейф, актер. В неверности обвиняли его жену Дону. Джейф выиграл дело, На этом информация кончалась. Мое внимание привлекло одно обстоятельство. Во время суда брат миссис Джейф, известный врач мистер Флетчер, грозился отомстить Гассу Олрою. Осуществил ли он свое намерение, так и осталось неизвестным.